Пороги. «Спокойной ночи!» «Сладких снов!» — ответила комната. Телли надела куртку, прикрепила датчик к колечку на пупке и открыла окно. Ветра не было, поверхность реки была такой спокойной и ровной, что Телли видела, как в ней отражается город до мельчайших подробностей. Похоже, красотки и красавчики отмечали какое-то особенное событие. С другого берега до Телли доносился рев огромной толпы. Тысячи восклицаний звучали разом и разом утихали. Под почти полной луной темнели бальные башни. Фейерверки всех оттенков голубого цвета взлетали так высоко, что взрывались бесшумно. Еще ни разу город не казался Телли таким далеким. «Скоро увидимся, Пэрис», — тихонько проговорила Телли. Черепичная крыша была скользкой после дождя, начавшегося поздно вечером. Телли осторожно прошла к углу интерната, к которому прикасался ветвями старый платан. Телли хорошо знала каждую ветку на этом дереве, за которую можно было ухватиться, и быстро спустилась вниз в темноту, сгустившуюся за установкой для переработки мусора. Покидая зону интернатов, Телли оглянулась. Тени от построек лежали на дороге так удобно, что казалось, это нарочно подстроено. Ну, как если бы уродцам просто-таки полагалось время от времени смываться. Телли покачала головой. Она начала рассуждать, как Шей. Они встретились у плотины, где река разделялась на две части, одна из которых затем окружала кольцом Нью-Красотаун. Сегодня темноту не нарушал ни один глайдер. Шей отрабатывала повороты на скайборде, когда подошла Телли. «Разве стоит заниматься этим здесь, в черте города?» Телли попыталась перекричать шум воды, прорывающийся в створ плотины. Шей пританцовывала на доске, раскачивалась из стороны в сторону, обходя воображаемые преграды. «Я просто проверяла, все ли в порядке, чтобы ты не боялась». Телли посмотрела на собственный скайборд. Шей заглушила систему управления безопасностью, чтобы доска помалкивала насчет ночного полета и пересечения границы города. Телли на самом деле не так сильно боялась того, что скайборды развопятся. Гораздо больше она опасалась, что доска вообще не полетит. А то и чего доброго позволит ей врезаться в дерево. Но скайборд Шей вел себя вполне прилично. «Я всю дорогу сюда летела», — сообщила Шей, — «и никто меня не заметил». Телли опустила свой скайборд на землю. «Спасибо, что ты все проверила. Вот уж не думала, что буду так трястись из-за всего этого». «А ты не трясешься?» «Еще как трясусь. Я должна тебе кое-что сказать». «В ту ночь, когда мы с тобой встретились, я, можно сказать, дала клятву своему другу Пересу, что больше никогда не буду так сильно рисковать. Ну, чтобы не попасть в большую беду. А то ведь, знаешь, они могут совсем рассвирепеть». «Да кому какое дело, если и рассвирепеют? Тебе уже почти 16». «А если они рассвирепеют так сильно, что не станут делать меня красавицей?» Шей перестала пританцовывать. «Я про такое ни разу не слышала». «Я тоже вроде бы, но, может быть, нам просто не говорили? Как бы то ни было, Перес взял с меня слово, что я буду вести себя осторожно». «Телли, а тебе не кажется, что он взял с тебя это слово, чтобы ты больше туда не совалась?» «Что?» «Ну, может быть, он заставил тебя поклясться, что ты будешь вести себя осторожно, чтобы ты ему больше не докучала, чтобы ты побоялась еще хоть раз показаться в Нью-Красотауне». Телли хотела что-то ответить, но у нее губы пересохли. «Послушай, если не хочешь лететь со мной, все нормально», — сказала Шей. «Я честно, косоглазка. Но нас ни за что не поймают». «А если поймают, я возьму вину на себя», — она рассмеялась. «Скажу, что я тебя похитила». Телли встала на скайборд и щелкнула пальцами. Оказавшись на одной высоте с Шей, она сказала: «Я полечу. Раз сказано, значит, полечу». Шей улыбнулась и на секунду сжала руку Телли. «Круто! Будет здорово! Не так, как у новеньких красотулек. По-настоящему здорово. Надень-ка». «Что это такое? Инфракрасные очки?» «Не, защитные, чтобы ты лучше разглядела белую воду». До белой воды они долетели уже через 10 минут. Всю свою жизнь Телли прожила у реки. Медленная, напыщенная, она огибала город, обозначала границу между двумя мирами. Но Телли и не догадывалась о том, что всего в нескольких километрах вверх по течению от плотины величественная серебристая лента реки превращается в оскаленное чудовище. Бурлящая вода действительно была белой. Она перекатывалась через камни, скользила по узким протокам, разлеталась озаренными луной брызгами, растекалась, стекалась и падала в кипящие котлы у подножия отвесных водопадов. Шей скользила по воздуху над самой поверхностью реки, так низко, что всякий раз, выполняя вираж, поднимала брызги. Телли следовала за ней, держась на безопасной, по ее мнению, высоте. Она надеялась, что ее одураченная перепрограммированием доска все же не даст ей врезаться в окутанные тьмой скалы и ветки деревьев. Лес по обоим берегам выглядел черной бездной, полной диких древних деревьев, совсем не похожих на искусственно выведенные поглотители углекислого газа, растущие в городе. Озаренные луной облака в просветах между ветвями казались жемчужными сводами. Всякий раз, когда Шей вскрикивала, Телли понимала, что ей придется пролететь через стену брызг, поднятых водоворотом. Порой брызги сверкали во тьме, подобно белым кружевным занавескам, а порой неожиданно возникали из темноты. Еще Телли время от времени окатывали струи ледяной воды, разбрызгиваемой Шей при ее рискованных маневрах. Но от этого был и прок. Ледяной душ служил предупреждением, что сейчас нужно будет повернуть в ту или иную сторону. Первые несколько минут показались Телли сущим кошмаром. Она так стиснула зубы, что у нее разболелись десны, разнылись от постоянного напряжения пальцы ног в новых туфлях-липучках, устали расставленные в стороны руки. Ей даже пальцы пришлось растопырить, чтобы удерживать равновесие. Но постепенно Телли привыкла к темноте, к реву воды внизу, к тому, что в лицо вдруг могут полететь холодные брызги. Так быстро, так далеко и так рискованно она еще ни разу не летала. Река велась посреди темного леса, змеилась, уводя в неизвестность. Наконец Шей замахала руками и остановила свой скайборд, задрав его передний конец и проехавшись по воде задним. Телли взлетела повыше, чтобы ее не окатило водой, и, сделав в воздухе небольшой круг, плавно затормозила. «Мы добрались?» «Не совсем, но ты посмотри назад!» Обернувшись, Телли ахнула. Город, оставшийся далеко позади, казался яркой монеткой во тьме. Фейерверки Нью-Красотауна едва заметно мерцали холодным голубым светом. Видимо, девочки поднялись очень далеко вверх по течению реки. Телли видела пятна лунного света, медленно ползущие по невысоким холмам вокруг города. Казалось, эти пятна света подталкивают вперед легкий ветерок, на самом деле несущий по нему облака. Телли никогда не бывала за чертой города ночью, никогда не видела его издалека при таком освещении. Она сняла забрызганные водой очки и сделала глубокий вдох. Воздух был пропитан резкими запахами, смолой хвойных деревьев и ароматом диких цветов. Чувствовался наэлектризованный привкус бурной воды. «Не слабо, а?» «Да», — выдохнула Телли, — «это получше, чем шнырять по Нью-Красотауну». Шей довольно улыбнулась. «Я ужасно рада, что ты так считаешь. Мне до смерти хотелось побывать тут не одной. Понимаешь?» Телли посмотрела в сторону леса, пытаясь вглядеться в просветы между деревьями. Места и вправду были дикие, здесь мог затаиться кто угодно, а людям делать тут было нечего. Представив, что она здесь одна, Телли зябко поюжилась. «Куда теперь?» — спросила она. «Теперь пойдем пешком». «Пешком?» Шей подлетела на скайборде к берегу и спрыгнула с доски. «Примерно через полкилометра вон в той стороне есть залежи железной руды, но туда придется топать ножками». «Ты о чем?» «Телли, скайборды действуют по принципу магнитной левитации, не забыла? Обязательно нужно, чтобы внизу лежало что-то железное, иначе они не смогли бы летать». «Ну да». «Но в городе?» «В городе под землей повсюду лежит стальная решетка, а тут надо вести себя очень осторожно». «А что будет, если доска не сможет лететь?» «Она упадет, и спасительные напульсники не помогут». «Ой!» Телли сошла с доски и взяла ее под мышку. Все мышцы после тяжелого полета у нее болели. Приятно было стоять на земле. Даже ступать по камням дрожащими ногами было приятнее, чем порхать над обманчивой рекой. Правда, через несколько минут ходьбы скайборд вроде как налился тяжестью. К тому времени, как шум реки стих позади, Телли казалось, что она несет под мышкой толстенную дубовую доску. «Вот не знала, что скайборды такие тяжелые». «Ага, именно столько весит доска, когда она не парит в воздухе. Оказываясь в таких местах, понимаешь, как город морочит тебе голову и как все обстоит на самом деле». На небе начали собираться тучи. В темноте воздух казался холоднее. Телли перехватила доску поудобнее. «Не пойдет ли дождь?» — подумала она. «Она уже и так здорово промокла после полета над речными порогами. А мне, знаешь ли, иногда даже нравится, когда меня обманывают». Они довольно долго пробирались между скал. Наконец Шей нарушила молчание. «Сюда. Здесь под землей залежи железа. Ты уже должна почувствовать это потому, как ведут себя твои спасательные напульсники». Телли вытянула руку и недоверчиво нахмурилась. Но в следующую минуту она ощутила, как что-то легонько тянет к себе ее напульсник, будто невидимый призрак тащил ее вперед. Доска под мышкой стала легче. Вскоре они с Шей уже снова парили над землей. Перелетев через гряду холмов, они оказались над темной долиной. Только теперь Телли отважилась задать вопрос, который уже давно мучил ее. «Но если скайбордам для полета необходим металл, как же они действуют над рекой?» «Там они чувствуют золото». «Что?» «Реки берут начало с ручьев, а ручьи вытекают из горных недр. Вода выносит из-под земли минералы, так что на дне реки всегда есть металлы». «Понятно. Поэтому раньше люди и промывали речной грунт в поисках золота». «Вот именно. Но на самом деле скайборды предпочитают железо. Не все, что блестит, позволяет парить». Телли сдвинула брови. Порой Шей говорил загадками, будто цитировала тексты песен какой-то группы, которую, кроме нее, больше никто не слушал. Телли уже открыла рот, чтобы спросить ее об этом, но Шей вдруг резко остановилась и указала вниз. Тучи начали рассеиваться, лунный свет упал на дно долины. Вверх поднимались высокие башни, отбрасывали рваные тени. На фоне раскачивающихся на ветру верхушек деревьев безошибочно угадывались творения человеческих рук — ржавые руины.